Глава 45. «О, не обвиняй его!» Неспешной походкой Аманда приблизилась к нам. «Тебе повезло с женихом Риаса. Тебе вообще слишком часто везет. Не замечала? Он был верен тебе столько, сколько мог». Она приблизилась к Саймору вплотную и выдернула из его одежды булавку. Ту самую, вульгарную, с ярко-синим камнем. «Но есть вещи, против которых люди бессильны», продолжала говорить ведьма. «Правда, если речь идет о самых обыкновенных людях». Саймор вмиг переменился, будто очнулся ото сна. Он выглядел растерянным, смотрел по сторонам так, словно не понимал, что происходит. «Риаса, что это за место? Что ты здесь делаешь? Что мы здесь делаем?» Аманда расхохоталась. «Слишком много вопросов. Мальчик, ты меня утомил». В ее руках, откуда ни возьмись, появилась куколка, точно такая же, как в трактире. «Нет!» — в ужасе воскликнула я и потянулась к Аманде. «Кто это Риаса?» — одновременно со мной спросил Саймор. А потом острая игла булавки вонзилась в холщовую ткань. Саймор хрипло вскрикнул и рухнул на пол. Глаза его закрылись, тело было неподвижно. «А вот и все, дорогуша!» «Боюсь, жениха достойнее ты уже не найдешь. Так что свадьба отменяется». Я не слушала ее. Я упала на колени рядом с юношей. «Саймор, пожалуйста, нет!» Слезы катились по моим щекам, когда я смотрела на бездыханное тело Саймора. Почему-то о своей собственной судьбе я сейчас не думала, хотя место, в котором я оказалась, наверняка было опасным, и ждать от Аманды чего-то хорошего не приходилось. «Долго ты будешь с ним возиться?» Я бросила на нее гневный взгляд. Но мой гнев ее ничуть не впечатлил. Она лишь добавила лениво. «Послушай, это всего лишь человек. Самый обычный. Он не стоит твоего внимания». «И кто же стоит моего внимания?» Я пропустила мимо ушей. «Это ее самый обычный человек. Странно, а ведь нечто похожее говорили темные. Но Аманда... Она ведь тоже самый обычный человек, или нет?» «Пожалуйста, не разочаровывай меня. Не хотелось бы думать, что за это время ты поглупела. Тот, кто стоит твоего внимания, — это король». Я отвернулась от Аманды. «Вот как? Ну что ж, теперь понятно. Она каким-то образом прознала о том, что король принял во мне участие и теперь хочет это использовать». Чего-то похожего от нее следовало ожидать. Единственное, чего она не учла, составляя свой мерзкий план, так это того, что король с легкостью от меня отказался, и теперь я ему безразлична. Ах да, а еще того, что я ни за что не сделаю ничего такого, что причинило бы ему вред. «Ладно, хватит рассиживаться. Задницу отморозишь. Пойдем, у нас с тобой еще много дел». «Никуда я с тобой не пойду». «Пойдешь, пойдешь», — сказала Аманда. «Куда я скажу, и не задавая вопросов». Я покосилась на синюю булавку. Ну да, кажется, у нее есть способ любого сделать послушным. Но Аманда не стала втыкать мне в одежду отнимающих волю артефактов. Вместо этого она сказала, указывая на Саймора. «Он еще дышит. Рано оплакивать. Будешь послушной девочкой, и я разрешу тебе его вылечить». Я уставилась на нее непонимающим взглядом. Вроде бы слова, которые она произносила, каждое в отдельности, было мне понятным. Но все вместе складывалось в нелепую абракадабру. «Мне? Вылечить?» Я почти забыла, что Аманда — враг, и задавать ей вопросов не стоит. Слишком уж странным было то, что она сказала. «Почему нет?» Женщина, улыбаясь, сделала приглашающий жест в одну из комнат дома. «Вы хотите оставить его здесь?» «О, боги!» Она всплеснула руками. «Ты слишком много переживаешь по мелочам. Оттащи его на кровать!» Она указала мне на другую дверь. Я подхватила Саймора под мышки и потащила за собой. Было тяжело. Все-таки он крупный парень. В голову лезла всякая чушь. Знала бы, что придется самой его носить, попросила бы Лаура выбрать жениха помельче. Это было действительно тяжело, и заняло много времени, но Саймар оказался уложен на узкую кровать. Кому на самом деле она предназначалась? Да и чей вообще это дом, я не знала. Единственное, что я поняла, убивать меня Аманда не собиралась.